Тбилисское дело. Политический тайфун. Тбилисским делом принято называть трагические события, происшедшие в Тбилиси в ночь на 9 апреля 1989 года. Кратко, не вдаваясь в детали и политические оценки, об этих событиях можно сказать следующее. В столице Грузии перед домом правительства проходил многодневный несанкционированный митинг, который решено было прервать с помощью войск. При вытеснении митингующих с площади 19 человек погибли, многие получили травмы, огнестрельное оружие не применялось. Ночная трагедия в Тбилиси, гибель мирных людей, всколыхнули страну. К великому сожалению, в период перестройки то были уже не первые и не последние жертвы массовых беспорядков. Незадолго до Тбилиси произошли ужасные погромы в азербайджанском Сумгаите, в которых погибли десятки невинных. Уже после Тбилиси страну потрясли бесчинства в узбекской Фергане, где жертв было больше. Беспрецедентный характер носили кровавые столкновения в киргизском Оше. Наконец, в молдавском Приднестровье милиция стреляла в мирных жителей, были жертвы. Но ни одно из этих трагических событий, глубоко прискорбных и обостривших обстановку в различных регионах страны, не получило столь сильного политического резонанса, как Тбилисское дело. Ни одно из них, кроме тбилисской истории, не обсуждалось на съездах народных депутатов СССР. Ни одно из них не расследовалось таким большим количеством комиссий. Почему же Тбилисское дело приобрело особый политический размах? Что в действительности стояло за ним и как оно повлияло на ход событий в стране в целом? В те дни, когда в средствах массовой информации и на депутатских съездах вокруг ночной тбилисской трагедии бушевали страсти, нелегко было дать достоверный ответ на эти важные вопросы. Требовалось время, чтобы сама логика событий прояснила истинные намерения участников конфликта. Принято говорить, история – самый строгий судья. Применительно к тбилисскому делу это трижды верно. Только сейчас, по истечении 2 лет, можно обстоятельно разобраться в происходящем и на основании конкретных фактов сделать ясные выводы. Волею судеб я оказался в самом эпицентре того политического тайфуна, который пронесся над страной в связи с тбилисским делом. Я знал многое, хотя, конечно, не все. Уже в те дни я очень многое понимал, хотя, опять-таки, далеко не все. Но сегодня сама жизнь все расставила по своим местам, и пришла пора заполнить пробелы, стереть белые пятна громкой тбилисской истории, ибо ясное понимание этого политического дела, замешанного на крови невинных людей, помогает лучше осознать истинный смысл некоторых процессов, происходивших под лозунгами перестройки, демократизации, гласности, стратегию, тактику и подлинные намерения различных политических сил, вышедших на общественную арену после апреля 85-го, методы национал-сепаратистов и их покровителей. Впрочем, прежде надо сказать вот о чем. В орбиту тбилисского дела я оказался втянутым совершенно случайно. В марте 1989 года состоялся пленум ЦК КПСС по аграрным вопросам. Поскольку в составе Политбюро именно я и Никонов в тот период занимались аграрными делами, то вполне естественно, что основная нагрузка по подготовке пленума легла на нас. Так как решения пленума были принципиально важными, он определил основы современной аграрной политики, то сразу же встала проблема широко разъяснить ее крестьянину. Поэтому вскоре я вылетел в командировку в Брест, где собрались на Большой совет аграрники Украины, Белоруссии и Прибалтики. Из Бреста прилетел вечером 6 апреля, а уже 8 в субботу должен был уйти в краткосрочный отпуск. Нагрузка последних месяцев была высокой, и Политбюро приняло решение дать мне небольшую передышку, разумеется, в счет полагавшегося отпуска. Тут не безинтересно сказать несколько слов о режиме работы членов Политбюро ЦК КПСС. Еще при Брежневе, когда Леонид Ильич заболел, Политбюро приняло решение ограничить продолжительность его рабочего дня. Затем эти послабления были распространены на других членов Политбюро. Пятница считалась днем работы с документами на даче, суббота и воскресенье – днями отдыха. Кроме того, сократили и рабочие часы. Помню, когда прилетал в Москву из Томска, темп столичной жизни был у меня бурным, решал множество вопросов, за 3-4 дня, как говорится, подметки стаптывал от беготни по ведомствам и организациям. Не знал, что после 5 часов вечера члены Политбюро уже не принимают, уезжают отдыхать. Кстати говоря, первые секретари обкомов, которые подобным же образом метались по Москве, целыми днями сидели на чаях, чаще всего не успевали даже бутерброд проглотить, не то что нормально пообедать, и кому-то в ЦК, наверняка бывшему обкомовцу, прошедшему через эти безобеденные муки, пришла в голову славная мысль – открыть для приезжих буфетик, где можно в любое дневное время слегка перекусить. Но это так, в порядке воспоминаний. Когда генеральным секретарем ЦК стал Андропов, установленный порядок работы сам собой, без всяких постановлений, попросту говоря, улетучился. Минуя нормальный режим, все перешли от укороченного рабочего дня к удлиненному. Лично мне приходилось засиживаться до 9, даже до 11 часов вечера. Очень много работали все остальные члены руководства. Словом, обстановка была такая же, как в обкомах, райкомах партии, где привыкли не считать часов работы. А что касается отпусков, то на Политбюро утверждали их график. Обычно Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе, Медведев, Лукьянов отдыхали в одно и то же время, хотя бывали изредка случаи, когда у кого-то из них отпуск выпадал и на другие месяцы. Горбачев и я всегда отдыхали в разное время. Возвращаясь к апрельским событиям 1989 года, вспоминаю, что день 7 апреля складывался у меня очень напряженно. Вчера прилетел из командировки, завтра улетать в отпуск. Между тем предстояло множество дел. Из командировок я всегда привозил блокнот, заполненный фактами, наблюдениями, просьбами местных руководителей. Поэтому приходилось связываться с различными ведомствами, убеждать, нажимать. Такова была практика тех лет. Члены высшего партийного руководства по просьбе товарищей с мест оказывали им через центральное министерство и ведомство необходимую помощь, чаще всего хозяйственного плана. Сейчас ситуация, как известно, иная. Но раньше из каждой поездки я привозил ворох деловых бумаг. И первая задача всегда состояла в следующем – систематизировать просьбы с мест, как говорится, запустить их в работу. На этот раз предстояло все выполнить за один день. Поэтому с утра я попросил своего секретаря ни с кем не соединять меня по телефону, сказал, что принимать не могу, и сосредоточился на осмыслении тех вопросов, которые поставили перед ЦК в Белоруссии. Вообще говоря, будучи членом Политбюро, я принимал много людей, в приемной у меня всегда был народ. В приемной работали секретари Агапов, Старцев, весьма опытные товарищи. Как положено, велась предварительная запись на прием. Однако, если дело срочное, или же человек приехал из области, из республики, я его принимал сразу, независимо от ранга и должности. Это было известно в ЦК всем. Но когда надо было обдумать тот или иной вопрос, подготовиться к выступлению, поработать над документами, я порою переключал телефоны на приемную и просил никого ко мне не пускать. Такие случаи диктовались только исключительными обстоятельствами. 7 апреля 89 года, в силу вышеизложенных причин, обстоятельства складывались именно так. Мой кабинет в ЦК числился под номером 2. О том, при каких обстоятельствах я «переселился» в кавычках в этот кабинет, с которым у меня были связаны воспоминания сусловского периода, я рассказываю в другой главе. Здесь же замечу только, что кабинет был просторный, на 5-м этаже, угловой, светлый, окнами на старую площадь. Помимо письменного стола, в нем, конечно, был и продолговатый стол, за ним я всегда беседовал с посетителями. Между прочим, западные корреспонденты, которые у меня бывали, иногда писали в своих материалах. Я беседую с господином Лигачевым в его мрачном кабинете, в здании ЦК напротив КГБ. Почему в мрачном? Ведь кабинет, повторяю, был светлым. Почему напротив КГБ? Ведь здание Комитета госбезопасности находится на почтенном отдалении. Видимо, некоторые журналисты таким приемом пытались, что называется, создать атмосферу. А ради этого, по их понятиям, можно исказить реальную обстановку. В общем, кабинет считался удобным, довольно тихим, располагавшим к сосредоточенной работе. Углубившись в дела, я не заметил, как пролетели утренние часы. Но неожиданно открылась дверь, и вошел секретарь. «Егор Кузьмич, звонит товарищ Чебриков. Он настоятельно просит, чтобы я соединил его с вами». Чебриков в тот период уже стал членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС, занимался административными органами и вопросами национальной политики. Виктор Михайлович, человек сдержанный, деликатный, и я сразу понял, что без крайней необходимости он не будет проявлять настойчивости. Видимо, она продиктована какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Вдобавок, здесь следует сказать, что в тот день, 7 апреля 1989 года, Горбачев находился с визитом в Лондоне. Правда, общий отдел уже проинформировал, что прилет генерального секретаря намечен на вечер, но это лишь усилило мое беспокойство в связи со звонком Чебрикова. Генсек прилетает вечером, а Виктор Михайлович настаивает на безотлагательном разговоре. Значит, дело действительно особо важное и особо срочное. Короче говоря, я попросил соединить меня с Чебриковым. Поздоровавшись, Виктор Михайлович сразу перешел к делу. Складывается сложная обстановка в Грузии. И вдруг предложил. «Егор Кузьмич, пожалуй, я лучше сейчас к вам зайду». Ожидая Чебрикова, я вспоминал происшедшее в Грузии в ноябре 1988 года, когда только послание Горбачева и срочное прибытие в Тбилиси Шеварднадзе позволили избежать непредсказуемого развития событий. Очевидно, ситуация снова начинает выходить из-под контроля. Предположения мои подтвердились после первых же слов Чебрикова. «Плохо у нас дело в Тбилиси», — начал Виктор Михайлович. «Разве вас не информировали? Я только вчера вечером прилетел из Белоруссии, совершенно не в курсе. События развиваются еще более остро, чем в ноябре и феврале. Идут непрерывные митинги, раздаются угрозы расправы с коммунистами, требуют выхода Грузии из состава СССР, подготовлено обращение к ООН о вводе войск». «Чья это информация, Виктор Михайлович?» «Потяшвили. Я нахожусь с ним на постоянной телефонной связи. Михаил Сергеевич прилетает вечером, но Потяшвили утверждает, что обстановка накаляется с каждым часом. Надо собраться, обсудить создавшееся положение, выработать рекомендации, чтобы к прилету генерального из Англии было ясно, что делать. Прошу вас, Егор Кузьмич, созовите рабочее совещание». Экстренные рабочие совещания членов Политбюро и секретарей ЦК по различным острым вопросам, выдвигаемым жизнью, это нормальная практика работы высшего партийного руководства. Обычно такие совещания собирает сам генсек, либо тот, кому он поручает это сделать, а в отсутствие генерального секретаря совещание проводит тот, кого оставляют на хозяйстве. Такие совещания отличаются от официальных заседаний Политбюро тем, что они неправомочны принимать постановления, а лишь вырабатывают рекомендации, подлежащие потом утверждению. Эта практика сложилась десятилетия назад, но к весне 1989 года многое в этом порядке работы ЦК уже начало нарушаться. Улетая на встречу с Тэтчер, Горбачев, вопреки обыкновению, никому не оставил полномочий заниматься хозяйством. Поэтому мне было совсем не с руки собирать и проводить совещание высшего партийного руководства в отсутствие Михаила Сергеевича, о чем я со всей откровенностью и сказал Чебрикову. Однако Виктор Михайлович настаивал: «Я прошу вас, Егор Кузьмич, ситуация требует немедленного обсуждения». Я знал, что Чебриков — человек очень ответственный, и если уж он так напирает, значит, действительно припекло. «Но почему совещание должен проводить я?» Снова хочу напомнить, что к тому времени в работе Центрального комитета партии возникли определенные сложности, связанные с тем, что прекратились заседания секретариата ЦК. Я фактически был отстранен Горбачевым от руководства им. Как это произошло, почему и к каким неприятным последствиям привело, рассказано в другой главе. Но дело в том, что раньше заседание секретариата проводил я. Видимо, по традиции, Чебриков и обратился ко мне с просьбой созвать рабочее совещание. Однако, повторяю, без поручения генерального секретаря мне этого делать не хотелось, чтобы избежать кривотолков. Существует этика служебных отношений, и я старался строго ее придерживаться, дабы не давать повода для провокационных слухов, которые муссировали «демократы» в кавычках, публично и широковещательно утверждавшие, будто в отсутствие Горбачева Легачев, мол, готовит заговор с целью переворота. В конце концов, я занимался в тот период только вопросами аграрной политики, о происходящем в Тбилиси не был информирован, и у меня были веские основания отказаться от проведения совещания. Но если отбросить личные соображения и взглянуть на дело с государственной точки зрения, то положение просматривалось иначе. Напоминаю, стоял апрель 89 года. Заседания секретариата ЦК КПСС, на которых можно было и нужно было обсуждать такой вопрос, давно отменены. Кроме того, нельзя не принять в расчет, что уже состоялись выборы народных депутатов СССР, выборы, прошедшие принципиально по-новому, а потому прежний президиум Верховного Совета СССР практически исчерпал себя. Одновременно с этим оказалось подвешенным и правительство, которое вскоре должно было сложить полномочия. Именно в тот момент, когда Чебриков убеждал меня созвать рабочее совещание членов Политбюро и секретарей ЦК, я вдруг с особой остротой понял, какая странная обстановка слабовластия начинает складываться в стране. Генсек за границей, зама он не оставил, секретариат ЦК не работает, Верховный Совет, по сути, сложил полномочия, а старое правительство в условиях партийно-государственного управления не привыкло принимать политических решений. Огромная страна, вступившая в очень сложный период своего развития, столкнулась с ослаблением власти. Да, этот пробел возник всего на несколько дней, однако в философском, да и в практическом плане сбой был чрезвычайно серьезным. Он говорил о спешке, о нежелании подумать о возможных последствиях, я бы сказал даже об элементах безответственности. Едва приступив к сооружению нового, уже поторопились разрушить старое. Да, странная ситуация сложилась. 7 апреля 1989 года, недопустимое для жизнедеятельности такой великой страны, как наша. Тот случай служил предвестием еще более опасных проявлений безвластия. Но, говоря по совести, к этим выводам я пришел позднее, когда в спокойной обстановке осмыслял происшедшее в тот длинный день. А тогда, в разговоре с Чебриковым, просто сопоставил личное и общественное. С одной стороны, возможные гласные и негласные упреки за то, что снова взял на себя инициативу, а с другой – общая ситуация в сфере власти и опасность бездействия перед лицом грозных событий. Не буду бить себя в грудь, но при таком сопоставлении я поступил так, как привык поступать обычно. Моментально откинул колебания, надо действовать. В общем, я дал Чебрикову согласие на проведение рабочего совещания. Мы быстро наметили состав его участников, но оповестить их я попросил Виктора Михайловича, подчеркнув тем самым свою сугубо председательскую, а не инициативную роль. Через несколько минут после ухода Чебрикова позвонил Медведев. «Егор Кузьмич, вам известно о событиях в Тбилиси?» «Виктор Михайлович меня проинформировал». «Так мы соберемся, Егор Кузьмич?» Я почувствовал, что Медведев уже в курсе нашего с Чебриковым разговора, но все-таки спросил, что обязательно надо собраться. «Надо. Обязательно надо провести рабочее совещание», — сказал Медведев. Вскоре все, кого оповестил Чебриков, собрались в зале заседаний секретариата ЦК на 5-м этаже. Когда я открывал рабочее совещание 7 апреля 89 года в связи с событиями в Тбилиси, то мимолетно вспомнил о последнем заседании Политбюро, сентябрь 88 года, которое мне довелось проводить. Скажу сразу, это воспоминание отнюдь не носило ни формального, ни личного характера. Какая-то незримая связь витала между тем заседанием Политбюро и рабочим совещанием в ЦК. В напряженной атмосфере того дня связь была трудноосязаемой, ее нелегко было четко сформулировать, но она, несомненно, существовала.